Глава 45. Джем. Без Дельфины и ее устрашающей компаньонки мое пребывание в Денби чудесным образом становится более сносным. Мы с Эшфордом по-прежнему видимся редко, только в столовой, после чего он всегда или скрывается у себя в кабинете, или едет в Лондон на какое-нибудь собрание палаты лордов. В клуб с Харингом, на тренировки по поло, но этот баланс меня вполне устраивает. Я могу спокойно бродить по Денби-холлу, а не красться на цыпочках, и должна признать, что местечко очень неплохое. Она уже не кажется мне тем мрачным и строгим особняком, как в самом начале. В это прекрасное время года большие коридоры с витражами на исторические темы — это Ланс сказал, как они называются — залиты светом. И потом, тут же парк, он просто огромен, по нему можно скакать дни напролет и так и не проехать по одному месту дважды. Мы с родителями ездим на длительные прогулки перед вечерним чаем. И бедным лошадкам полезно подвигаться, а не стоять все время в загоне или в стойлах. С приезда родителей прошло немало времени. Больше, чем обычно ожидается от краткого визита. Я это заметила потому, как Эшфорд в те редкие моменты, когда мы разговариваем, спрашивает меня, как моим родителям в Денби. Нравится ли им, все ли удобно? Слишком настойчиво для того, кто ничего не замышляет. Сегодня Эшфорд вернется из Лондона пораньше, на чай со мной и моими родителями. Но у меня ощущение, что это просто отговорка, и он попросит их отчалить. Из-за этой бьющейся в голове мысли прогулка не приносит ни капли радости. Вдобавок ко всему, солнечный день скрывают большие серые тучи, и внезапно лес погружается в полутень, что совсем не улучшает настроение. «Птенчик, что с личиком?» — спрашивает меня мама. «Погода портится неопределенно», — отвечаю я. «Не хочу беспокоить их своими подозрениями. По крайней мере, не сейчас». «Радуйся, потом еще будет время погрустить». Ты юна, красива и любима. Тебе улыбается удача. Для тебя солнце светит каждый день. Эшфорд действительно парень, что надо. Просто удивительно, учитывая твои требования, которые, позволь папе это сказать, всегда вызывали определенные беспокойства, добавляет мой папа, который едет за нами на Вестфалии. Да, он из семьи консерваторов и ретроградов, но ведь значение имеют чувства, а ты ему дорога, поддерживает его моя мама. В такие моменты я чувствую себя лгуньей и притворщицей, когда вру своим родителям, для которых честность — главное правило в жизни, и скрываю, что ради наследства продалась за титул. Начинается дождь, меняю тему я, заметив несколько упавших на штаны капель. Мама разворачивает Азенкура в обратный путь. «В таком случае лучше вернуться, пока нас не застала гроза». Только мы возвращаемся к конюшне, как небо вспарывает молнии и припускает ливень, стуча тяжелыми каплями. Мы спешиваемся и собираемся завести лошадей в денники, но раздавшийся вслед за молнией оглушительный раскат грома пугает Вестфалию, которая, встав на дыбы, тут же галопом скачет обратно в лес. «Вестфалия, нет!» — кричу я, бросив поводье Поппи, и бросаюсь за ней, понимая, что это бесполезно. «Карли, Джемма, идите в дом, я ее верну!» — решительно заявляет мой папа, снова вскочив в седло. Гроза за окном бушует все сильнее, ветер завывает в ветвях деревьев. А я хожу туда и обратно по конюшне, взвинченная и промокшая насквозь. Мама же кормит морковкой Азенкура, который довольно ржет. «Джемма, успокойся, папа скоро вернется. Ты не понимаешь. Вестфалия — любимая лошадь дельфины. Если с ней что-то случится, будет настоящая трагедия. Этого еще не хватало. Моя мама просто олицетворение спокойствия. Ты все равно как-то слишком взволнованна. Конечно, я беспокоюсь. Меня тут изучают под микроскопом с самого первого дня. И чтобы вы знали, мне здесь не рады, как и вам. Они только и ждут, что я совершу ошибку, оступлюсь, ждут какого-нибудь предлога выставить вас за дверь, кричу я маме, а потом продолжаю мучиться собственными переживаниями. Ну почему именно Вестфалия? Дельфина нет, и ей знать об этом не обязательно. А об Эшфорде я бы не переживала. Я фыркаю, забыв обо всех своих благих намерениях. Очень даже стоит. Когда вы неожиданно приехали сюда, в Денби, Эшфорд состроил хорошую мину при плохой игре. Но увидите, что он скоро устанет от вас, живущих в его идеальном замке. Мама подходит ко мне и обнимает. Сейчас ты слишком встревожена и не можешь ясно мыслить. Иди к себе, прими горячую ванну, переоденься. Возвращаясь в дом, я сталкиваюсь с Эшфордом, которого аккуратно обхожу и бегу сразу в свою комнату. И только слышу, как он спрашивает: «А как же чай?» Но я ему не отвечаю. Наконец, уже вечером, папа приводит домой Вестфалию, целую и невредимую, сказав лишь: «Этой трусихе не нравится гроза». За ужином сидим только мы с Эшфордом на противоположных концах длинного стола и обмениваемся лишь парой ничего не значащих слов. Он говорит, что рад, что мой папа привел драгоценную Вестфалию в целости и что завтра с удовольствием попьет чаю с моими родителями. И на этом все. Намек понят, зараза ты такая. Теперь, когда твоя мать уехала, и больше некого раздражать присутствием моих родителей, ты хочешь отправить их обратно в Лондон, жить под мостом, но сперва предложишь им чашечку своего чертового чая. После ужина я поднимаюсь в комнату родителей и нахожу на столике знакомую мне бутылочку настойки Белладонны. Мама использовала ее, когда я болела, и надо было сбить температуру. «Как папа?» — спрашиваю я маму, которая как раз выходит из спальни. От скачки верхом под ледяным дождем у него немного поднялась температура. Вхожу в комнату к папе, у которого на лице явно нездоровый румянец, и беру с комода градусник посмотреть. «Немного поднялась? 39 градусов! Это не немного, злюсь я!» «Скоро опустится», — безмятежно отвечает моя мама. «39 градусов? Не сбить парой капель Белладонны! Ты же знаешь, что мы не принимаем лекарств». «А я — да. И сейчас схожу и принесу папе прекрасный коктейль из аспирина». «Я против», — мама встает, скрестив руки на груди. «А я — за», — решительно возражаю я. И пока я даю папе таблетки, мама неодобрительно качает головой. «С тобой сегодня очень сложно. Не понимаю, какая муха тебя укусила». «Я тебе уже говорила, но, похоже, ты не хочешь понимать. Я считаю, что Эшфорд от вас устал. Уже прошел почти месяц с тех пор, как вы свалились сюда, как снег на голову, и у него не было другого выбора. Но сегодня за ужином он только и повторял, что завтра хочет выпить с вами чая». «Но это только чай, солнышко», — возражает моя мама. «Мама, читай между строк. Это просто такой же способ выпроводить вас из дома». «Нет», — бормочет папа. «Что?» — хором переспрашиваем мы с мамой. «Джемма, все не так», — тихо и едва понятно говорит он. «Не так что, папа?» Я подхожу ближе, боясь, что не различу слова. «Нас сюда пригласили», — продолжает он. «Эшфорд лично приезжал в Лондон». «Ванс!» — подозрительно предостерегает его мама. «Нет, Карли, дай мне закончить. Эшфорд знал, что ты беспокоишься за нас, поэтому втайне от тебя приехал в Лондон и предложил нам пожить здесь, в Денби, и не называл никаких сроков или условий. Слова крутятся в голове, но смысла я не понимаю. Эшфорд, ты сказал? Мама садится на кровать рядом со мной. Эшфорд не хотел, чтобы ты знала о его предложении, поэтому попросил нас тебе ничего не говорить и просто приехать неожиданно, словно мы просто проезжали мимо и заехали поздороваться. Я теряю дар речи. Не беспокойся больше об этом, Чай, успокаивает меня одна. Я чувствую, что ты еще немного опасаешься Эшфорда, что вполне понятно. Вы ведь так недавно в браке, но со временем вы получше узнаете друг друга, и ты узнаешь все его способы показать, что он тебя любит, даже если не произносит этого вслух. После этих новостей я провела ночь без сна. И следующие ночи тоже не спала. Я чувствую, что должна, по крайней мере, сказать спасибо, но не знаю, как.